Послесловие. Прочитав отрывок из неизвестной пьесы, человек не может представить все ее содержание. Только целостный сюжет способен воссоздать полную картину происходящего. Так и каждая наша книга в отдельности представляет собой фрагмент общей картины развития души в мироздании. Только совокупность всех наших книг серии «За гранью непознанного» воссоздаст в необходимом объеме те новые знания, которые спускают на Землю в данный момент небесные учителя. Поэтому напоминаю список наших книг в рекомендуемой для чтения последовательности. Первое. Высший разум открывает тайны. Второе. Откровение космоса. Третье. Встречи с невидимками. Четвертое. Сотворение форм или эксперименты высшего разума. Пятое. Жизнь в чужом теле. Шестое. Тайны высших миров. Седьмое. Тайная жизнь небесных учителей. Восьмое. Душа и тайны ее строения. 9. Беседы о неизвестном. 10. Человек эпохи Водолея. 11. Энергоструктура человека и материи. 12. Жемчужины высших истин. 13. Словарь космической философии. 14. Философия вечности. 15. Философия абсолюта. 16. Личность и вечность. 17. Становление души или парадоксальная философия. Том 1, 2. 18. Законы мироздания или основы существования божественной иерархии. Тома 1, 2. 19. Матрица – основа души. 20. Перст судьбы. 21. Новая модель мироздания. 22. Земное и вечное. Ответы на вопросы. Словарь. Абсолют. Первое значение слова. Бог – высший разум. Второе значение – пространственный объем, олицетворяющий собой живой организм высшего существа, содержащего в себе все сущее и являющегося вершиной определенного цикла развития. Абсолютный – достигший высшего состояния развития, содержащего в себе полный комплект требуемых составляющих энергокомпонентов. База индивида. Внутренние накопления личности, информационные и качественные, сделанные в предшествующие стадии развития. Внутреннее содержание. Все то, что содержится внутри объема, под облекающей структурой и обладает уровневым распределением. Высокий, в скобках низкий, сути миры. Говорится о степени развития личности, миров и так далее. Голограмма. Особое построение в тонком мире объемного изображения какого-либо предмета, фрагмента, программы или мира из энергии требуемого диапазона частот. Голограмма бывает на порядок выше самого изображаемого предмета. Душа. Матрица с определенным начальным качественным составом энергий, который в процессе совершенствования меняется путем постоянного пополнения ячеек новыми энергиями. данность, то, что дано индивиду в реальности на настоящий момент времени. Единица – суть с определенным укладом матричного состава, композита индивида. Понятие души, данное расчетной системой. Единоцелостность – один общий объем единой неделимой конструкции мирового континиума, суть которого составляют частные личностные индивидуумы, в совокупности являющиеся его композитом. Естество – ограниченный пространственный объем, принадлежащий огромному космическому организму, в котором находится и развивается все сущее. Иерархия. Первое значение. Каркасная конструкция с распределительной системой существования и правилами развития на каждом уровне, с вершиной управленческой структуры абсолютом, в состав которого входят все сути данной иерархии. Иерархия вмещает в себя строго определенное число уровней и сутей. Второе значение – система последовательного уровневого развития любых форм, состояний, субстанций, прогрессий и так далее. Иерархическое принадлежание – все, что принадлежит иерархии, ее собственность, уровни, законы, сути, построения и так далее. Индивидуум, индивид. Состояние качественных основ сути, сложенных в определенный композит, который в свою очередь определяет индивидуальные способности данной личности, дающие ей неповторимые особенности характера и поведения, а также способствуют индивидуальной генерации мыслеобразования, платформой для которого служат компоненты собственного композита. Инкарнация. Одно воплощение в жизнь на Земле. Выполняется всегда по программе, составляемой свыше, и определяющей, с какими типами энергий должен работать индивид. От типов энергий зависят ситуации, в которых он должен участвовать. Карма – воздаяние человеку за положительные или отрицательные действия в прошлом, вознаграждение или наказание. Качественная база – накопление качеств, формирующих индивидуальность в матрице индивида. Квинтэссентивный – самый главный, сущностный, основной в чем-либо. Композит – совокупность качественных энергетических основ души, являющих в своем роде единоцелостный процессор, выполняющий консолидирующую миссию сплоченного взаимодействительного существования. Композит наделяет суть признаками индивидуальности и обособленными характеристиками в собственной системе построения. Отсюда эксклюзивность в миропонимании и неповторимость в процессе мыслеобразования. Компонент – единичный элемент, несущий в себе устойчивое качество и свойства. По отношению к окружающему является постоянным, неделимым для данного объема, то есть данного уровня. Во множестве своем одинаковые компоненты формируют свойства и качества данного объема. Компьютер определителя. Условное название технического устройства тонкого плана, через которое ведется управление человеком. Оно содержит все сведения о конкретном человеке, программу его настоящей жизни, физические характеристики материального тела человека, контрольная точка программы. Событие, которого человек избежать не может. Событие включается в программу жизни индивида для набора душой энергий определенного типа. Конфигуративный. Сложная форма, характеризующая внешнее или внутреннее строение конструкции, использующей для своего формирования несколько или множество простых разнотипных фигур или форм. Концептуальные связи. Взаимозависимые связи, формирующие процессы, функции, прогрессии, работающие на единую главную цель. Космоорганизм. Огромнейший физический объем, выражающий собой организм естества, находящегося во множестве измерений. Наша Вселенная и Земля входят в него как единичные составляющие. Личность. Суть. С индивидуальными особенностями характера, неповторимыми и исключительными. Макси-объем. Общий мировой единый организм вселенских масштабов, прогрессирующий в своем развитии. Матрица. Каркасная основа души для заполнения, накопления и хранения качественных энергосостояний. Она имеет ячеистую структуру построения с закономерной системой распределительной направленности, благодаря которой энергия определенного качества поставляется к соответствующей ячейке хранения. Матрица обладает свойством самопроизвольно наращивать свой объем, строить дополнительные ячейки при заполнении объема. Мини-объем – отдельная частность, существующая в общем мировом континууме, в макси-объеме. Мощь – показатель силового воздействия, способность совершать работу, а также удерживать в едином объеме составляющие его компоненты. Накопление – процесс сбора и распределения в определенном порядке, в конкретном объеме поступающих энергокомпонентов и их сохранение. Недостающие качества. Качественная энергия, которой не хватает для планомерного существования. Номинант. Оцениваемая по каким-то показателям форма. Объем. Количественный содержатель чего-либо, обладающий пределами. Определитель. Высшая суть, ведущая человека или другую форму по жизни. По-старому небесный учитель. Отрицательная система. Сообщество высоко развитых сутей, связанных с накоплением в матрице отрицательных энергий через вычислительные операции, программирование и множество других процессов. Во главе этой системы стоит отрицательный иерарх – дьявол. Параметральная характеристика. Характеристика, относящаяся к количественным показателям чего-либо. План (в скобках) бытия. Вышестоящий, нижестоящий, мир, уровень, порядок. Планомерная установка. Цель развития, зашифрованная в программе для исполнения ее за определенное время и в конкретном месте действия. Включение приказа на исполнение цели датируется соответственным временем по плану порядкового расположения главной цели в программе личности относительно других целей второстепенного значения. Положительная система. Сообщество сутей, связанных с накоплением в матрице положительных энергий через процессы творчества, помощи другим и ряда других действий позитивного характера. Порядковость. Уже существующее распределение относительно периодичного порядка, например, первый, второй, третий и так далее. Последовательное восхождение по стадиям развития или уровням. Потенциал. Мощностной коэффициент прогрессии, характеризующий силовую платформу конкретного индивидуума, то есть его мощность, накопленную в процессе развития. Потенциальное совершенство. Абсолютный состав прогрессий сути, то есть ее предельный качественный энергосостав, соответствующий состоянию абсолюта. Принадлежание. Закономерная принадлежность к конкретному уровню иерархии, которая обуславливается степенью развития. Принадлежание относится к автоматической функции распределения. Программа. Разработанная высшими многовариантная установка развития, ориентирующая форму на набор энергий соответствующего этапа совершенствования и определенного построения внутри нее. Программная установка. Планомерная ситуация, созданная для прохождения индивидом через ее пределы и зашифрованная цифровыми знаками в ее программе развития. Исполнение данной установки прохождения есть обязательность в программе развития индивидуума. Прогрессатор. Причина, активизирующая процесс. Прогрессия. Все, что является собой движение и прогрессирует, создавая последовательную цепь развития. А это суть, номинал которой меняется в зависимости от прогрессивного развития данного индивидуума. Но движение может быть антипрогрессивным. В последнем случае прогрессия подчинена противоположному эффекту – деградации. Поэтому в деградации прогрессия несет разрушение. Отсюда рост деградационного композита. Проявленность. Конкретная действительность или сутевой объем с признаками явного существования. В данном случае существование может быть инертным, либо являть собой прогрессию. Распределительность. Автоматизированный механизм распределения индивидуумов, сутей, конструкций, процессов и так далее по уровням иерархии в соответствии с их степенью развития. Раскодирование. Уничтожение души на тонком плане. Аннулирование у индивида осознания своего «я» как личности. Разборка тонкоэнергетических построек души с полным очищением ячеек матрицы от набранных индивидом во всех прошлых жизнях энергий. Реинкарнация. Перевоплощение души человека или других земных форм в разные материальные тела от жизни к жизни. Реинкарнация – механизм наработки душой энергий земного типа, но он не обеспечивает абсолютного прогрессирования души. Реинкарнация позволяет индивиду исправлять ошибки, сделанные в одной жизни в другом воплощении. Система – сообщество разумных сутей, объединенных одним уровнем развития и находящихся в определенных связях друг с другом, ведущих их к единой цели. Система расчета. Сообщество сутей, специализирующих на расчетах и вычислениях. Система творчества. Сообщество сутей, занимающихся созиданием. Совершенствование. Изменение в качественном составе матрицы сути в сторону увеличения. Отсюда трансформация композита и рост мощностного потенциала. Состав качеств. Перечень качеств, приобретенных индивидом за рассматриваемый период развития. Состояние. Развивающаяся, одухотворенная форма, имеющая индивидуальную направленность совершенствования. Структура. Внешнее и внутреннее построение конструкции, обеспечивающее ее прочность и существование в заданном промежутке времени. Субстанция. Образование, имеющее системное внутреннее строение, заключенное в отдельную форму. Она может включать в себя мини-формы, объединяя их работу общей программой. Суть с маленькой буквы. Внутренний смысл чего-либо. Суть с большой буквы. Первое значение. Душа, индивидуум, прогрессия, номинал, личность, единица. Второе значение. Характеристика основной фактуры построения, обладающей фундаментальными данными для осуществления полноценного процесса прогрессивного развития. Понятие души, данное системой творчества. Сущность. Суть, вовлекающей структуре тел, даваемых личности на предельное существование, то есть на одну или несколько жизней, после прохождения которых происходит сброс тел, и сущность в своем иерархическом порядке принимает прежнее обличие, то есть становится сутью, несколько измененной в процессе совершенствования. Сущее. Все, что находится в мироздании. Тонкий, в скобках, мир, конструкции, оболочки и так далее. Первое значение. Все, что находится за пределами восприятия человека. Второе значение. Все, что создано из энергий более высокого порядка, чем физическая материя. Уровень. С маленькой буквы. Степень развития кого-либо или чего-либо. Уровень с большой буквы. Расположение чего-либо в иерархическом порядке, соответственно, степени его развития и приобретенного энергопотенциала. Уровни иерархии. Энергетические миры или объемы пространства, занимающие в конструкции иерархии порядковое положение и имеющие границы начального и конечного содержания в данных предельно образованных объемах. Объем дополнен силовым полем, которое в конце уровня гораздо разреженней, чем в начале. Законы существования на каждом уровне обособлены и являют характер индивидуальности относительно других уровней. Установка. Цель, которую должна достичь личность в ходе развития. Установка дается для нескольких ситуаций как частная цель и для стадии развития как общая цель. Все установки закладываются в программу высшими сутями. Управитель. Суть, стоящая выше учредителя и определителя, и руководящая ими. Изменения в судьбу человека вносятся только с разрешения управителя. Учредитель. Суть, стоящая на порядок выше, чем определитель, то есть на уровень выше него. Учредитель составляет сюжет будущей жизни человека, формирует его судьбу в будущем воплощении. фактор. Движущая сила, причина какого-либо процесса, явления. Фактура. Разнокачественная характеристика общего строения. Набор различных типов энергий, создающих многокачественность внутреннего содержания объема, формы, прогрессии. Форма. Внешнее проявление любого вида существования. Функция накопления. Все действия, входящие в систему по нарабатыванию, распределению и сохранению энергокачественных составляющих в собственной матричной основе. Целевая фактура. Планомерность построения в программе сути, ведущая к набору различных энергий через достижение цели. Достижение разных целей способствует набору в матрицу разных энергий. Целеустановка. Направление мыслей и деятельности личности к конкретной цели. Энергия. Первое значение. Суммарный потенциал, содержащийся в ограниченном объеме чего-либо или в заданном диапазоне частот. Второе значение. Любой вид материи, как физического плана, так и тонкого, находящегося за пределами восприятия человека. Третье значение. Общая мера различных форм движения материи. Классическое определение. Энергокачество. Энергия одного вида. Энергокомпоненты. Составные части энергетического набора качеств. Энергомир. Название уровня иерархии, отражающее его качественное состояние. Каждый мир соответствует определенному диапазону энергий, расположенных по восходящей. Энергонакопление. Накопление матрицей и энерготелами энергий соответствующего качества. Энергопотенциал. Характеристика энергетической мощи чего-либо, складывающаяся из суммарных потенциалов всех энергетических накоплений объема, процесса, состояния и так далее. Чем больше энергий накапливает объем, тем выше его энергопотенциал, тем больше мощь. Энергосостав. Набор различных типов энергий в ячейках матрицы и энерготелах, определяющих количество типов качеств. Энерготело. Тонкие, то есть энергетические оболочки человека, расположенные вокруг души, эфирное, астральное, ментальное и другие. Каждая оболочка работает со своим диапазоном энергии и имеет индивидуальное строение. Конец книги.